Матерь Агни-йоги. Какими хотите предстать перед владыкой и нами, такими старайтесь быть и сейчас, в условиях трудных и тяжких. Все темное будет сопутствовать в низшие сферы, все светлое вверх, ничего не возьмем с собою из негодных и несветлых накоплений, не нужны они в сферах света. Именно сейчас позаботимся о том, что взять с собою и с чем расстаться, без всякого сожаления. Всякий неполезный груз отяготит и помешает подняться в желанную область и соединиться с теми, кто так дорог сердцу. Очистить сознание надо от всего, что может мешать слиянию со светом.